Самолет приземлился. Скоро начнут разгрузку. Все доложились в ответ, но это был сигнал для Бониты, чтобы взяла в прицел ключевые точки на антенной мачте. Она имеет прекрасную радиоподготовку и лучше всех знает, что следует сшибать. Сначала расстреляет тяжелыми бронебойными пулями ретранслятор, затем возьмется за антенну локатора. У патрулей только короткая связь. Есть относительно мощные радиостанции у машинок, но они не станут сразу вызывать свою базу или требовать подкреплений. Сначала они по короткой связи попытаются связаться с караульным помещением, понять, что случилось. А мое дело – правильно дирижировать боем, чтобы все происходило вовремя и никто не забегал вперед, но никто и не отставал от его партитуры. Не надо спешки, не надо героизма. Просто все должно происходить своевременно, а план операции должен соблюдаться. Самолет на экране зарулил на стоянку, к нему подкатили три патрульных машины, сдали задом, ощетинившись от него в стороны стволами пулеметов, подставившись подкравшейся сзади угрозе. «Начали разгрузку», — сообщил я в рацию. Ничего на первый взгляд не произошло, но на стационарной радиостанции на стреле дворжика замигала красная лампочка у надписи «Malfunction», загудел зуммер. «Что за черт?» — нахмурился лейтенант. «Что случилось?» — с не меньшей озабоченностью в голосе спросил я. «Радиосвязь». Мои руки уже сжали рукоятку ПСС, потянули пистолет из брючного кармана. Из кобуры или подсумка доставать слишком заметно было бы. Характерное движение. Любой военный насторожится. А просто из бокового кармана очень не по-военному. Пистолет извлечен, но я телом закрываю его от лейтенанта. «Дворжик, мне не нравится это», — подбавил я еще нервов в голос. «Проверьте телефон». Я говорил это ему и заодно в прижатый к горлу микрофон для Раулита, который после этих слов начал считать до 10 и откинул крышку над красной кнопкой, над которой сверху была проставлена единица. Дворжик потянулся к телефонному аппарату, а с четырьмя разноцветными трубками и множеством лампочек, стоящему слева от него, вынужденно повернувшись ко мне затылком. И этого было достаточно. Я поднял ПСС, прицелился ему в затылок и нажал спуск. Щелк! Стальная пуля патрона СП-4 пробила череп и углубилась в мозг. Убитый начал заваливаться в сторону на вращающемся стуле. Я придержал его левой рукой, навел ПСС в голову спавшего на столе, но зашевелившегося было контролера и снова дважды потянул нас за спусковой крючок. Щелк-щелк. Две пули пробили череп, я даже услышал звук их ударов в кость. И убитый просто перестал шевелиться, оставшись лежать в той же позе, в которой спал. Как будто ничего и не изменилось. Только два ручейка крови, смешиваясь в волосах, стекали на скрещенные руки и столешницу. В этот момент я услышал отдаленный взрыв. На четырехтрубочном телефоне погасли несколько лампочек, а в коридоре погас свет. Именно этот взрыв должен был заставить повернуть головы патрульных в машинах, и сейчас их начали убивать окружившие их переодетые егеря. Этот взрыв заставил контролера в холле повернуть голову, и он получил пулю в затылок из бесшумного USP от Дмитрия. И этот же взрыв послужил сигналом для Луиса, стоящего прямо в дверях в дальнем конце коридора и целящегося в открытую дверь караулки из РПО «Шмель». Я знал об этом, поэтому заткнул уши ладонями, открыл рот и присел за массивной стойкой с аппаратурой. Грохнул выстрел из РПО, и через доли секунды донесся страшный взрыв из-за стены. Посыпались лампы дневного света с потолка, штукатурка со стен. Погасли все до единого мониторы камер слежения. Снаряд из РПО-А по мощности взрыва равен фугасному из танковой пушки, только он еще и термобарический. Сначала из разорвавшегося снаряда по помещению разлетается облако аэрозольного взрывчатого вещества, а потом происходит его детонация. Температура в области взрыва подскакивает до 3000 градусов, а давление зашкалит все мыслимые пределы. Уцелевшие при таких взрывах бывают, но редко, и всегда при взрывах на открытой местности, не в помещении. Капитальная бетонная стена между мной и караулкой устояла, Но кто мог уцелеть там, куда угодил снаряд? Этого я не знаю. Никто, скорее всего. Я знал, что в этот момент егерские снайперы с винторезами расстреливают часового возле вертолета, а патрульные вездеходы уже, скорее всего, захвачены. Бонита уже разнесла радиоретранслятор, сменила магазин и собирается вести огонь по антенне радиолокатора. Манола и Хосе Карлос заблокировали коридоры второго этажа и готовы расстрелять из автоматического оружия все, что попытается оттуда высунуться. Луис отбросил пустую трубу первого РПО и поднимает на плечо вторую. Я же забросил ПСС в один из подсумков, сдернул с плеча грозу и, взяв ее на изготовку, вышел в коридор, махнув рукой Луису и дождавшись от него ответного жеста, дающего мне добро на вход в караулку. В караульном помещении все было разнесено. Мебель раздавлена и изломана ударной волной. Кругом были очаги маленьких пожаров, на полу вперемешку валялись топчаны, тела убитых, их оружие. На многих горела одежда. В воздухе висела пыль вперемешку с дымом, пахло гарью и еще чем-то синтетическим, вроде клея. Запах аэрозольного взрывчатого вещества. Я вошел в караулку тихими короткими шагами, не опуская автомат ни на секунду. Это было помещение бодрствующей смены. За дверью – помещение отдыхающей. Применить в последующей комнате шмель не получится. Расстояние слишком маленькое. Самим достанется, но еще несколько секунд у меня есть, потому что если там люди, то им надо сообразить, что же случилось. Я взял дверь в следующую комнату на прицел. Замер. Поднял левую руку, удерживая автомат лишь правой. Благо конструкция Bullpup это позволяла. И подозвал Луиса жестом. Все отработали заранее. Он знал, что я требую оставить РПО в покое, взяться за АЕК и идти ко мне на подстраховку. Послышались его тихие шаги. Боковым зрением я увидел направленный в том же направлении автоматный ствол слева от меня. Все, он страхует. Я жестами приказал ему контролировать дверной проем во вторую комнату. Он кивнул, и я, крадучись, пошел к двери. Неожиданно откуда-то сверху донеслась автоматная очередь, судя по звуку, из АЕК. Кто-то попался на прицел к Хосе Карлосу. Очередь услышал не только я. Из комнаты отдыхающей смены неожиданно послышались голоса. Раздался лязг передергиваемых затворов. Видимо, проснувшись, вояки не могли понять, что произошло. А теперь знакомый звук стрельбы пробудил заложенные инстинкты. Если стреляют, то все понятно и надо бежать на войну. Поздно на войну. У меня уже в руках РГО, готовая к броску. Чуть смещаюсь левее, чтобы граната улетела дальше в помещение, и чтобы у меня была возможность за эту секунду укрыться от осколков самому. Взрыватель у РГО срабатывает от удара. Не как у других гранат, когда выгорит фитиль замедлителя. Швыряю и делаю шаг вправо, одновременно с этим вынимая из-под сумка F-ку. Я даже расслышал звонкий щелчок удара корпуса гранаты на противоположную стену караулки. И тут же грохнул взрыв. РГО – граната оборонительная, мощная, дающая массу легких осколков, рикошетящих от стен во всех направлениях. Из-за того, что она взрывается от удара, ее редко используют при зачистках помещений. Рискованно. Но зато эффект от нее что надо. И укрыться за мебелью чаще всего никто в помещении не успевает. И сейчас не успели. Из-за двери донеслись крики и стоны, что-то со звоном посыпалось на пол. Неужели стекло от взрыва шмеля не выпало? Ладно, некогда о стеклах размышлять. Я метнул туда с расчетом на рикошет вглубь комнаты F-ку. Чем дальше и по более сложной траектории, тем меньше вероятность того, что гранату выбросят обратно. Мне было слышно, как ее ребристый чугунный корпус проскакал по каменному полу и снова грохнуло. Чей-то крик оборвался и сменился другим, еще более громким. Луис стоял рядом со мной, я скомандовал. Входим. Я пошел ведущим, он ведомым. Гроза хороша для боя в помещениях. Короткая, центр тяжести почти у плеча, перенос огня по фронту происходит быстро и без инерции. Вошел в проем, остановился, сместился влево, давая место Луису, разбирая сектора огня. Кто-то приподнялся из-за топчана, я даже не успел разглядеть, кто как вбил две пули в показавшуюся голову. И звук у дозвуковых патронов СП-6 совсем не громкий, даже без глушителя. Изрядная доля звука выстрела создается за счет того, что пуля преодолевает звуковой барьер. А здесь такого не происходит. Напоминает 45-й калибр. Кстати, тоже дозвуковой. Двойное попадание отбросило противника назад. На каменный пол со звонким стуком упала винтовка. Дважды ударил очередями по три автомат Луиса, но уже похоже на контроль. Два тела на полу дернулись от попаданий, но больше ничего не произошло. Зачищай. Я сдвигаюсь еще дальше влево, стараясь держать все помещение под прицелом. Луис идет вперед, осматривая лежащих. Занимает позицию в дальнем правом углу, всаживает еще одну очередь в убитого мной и еще в кого-то, кого я не вижу. Передо мной слева еще три тела. Целюсь каждому в голову, нажимаю спуск. Пули тяжелые, мне видно, как дергаются головы и как на каменную плитку выплескивается кровь после попаданий. Контроль всегда обязателен, иначе когда-нибудь получишь пулю в спину. Чисто. Чисто. Всем общий доклад. Дмитрий. В правом крыле чисто, двигаясь на второй этаж. Манола. Левый коридор второго контролируя. Хосе, Карлос. Правый коридор второго этажа контролируя. Бонита. Часовой у ворот поражен, он высунулся. Антенна уничтожена. Антенна локатора уничтожена. Рауль. Телефонная связь и подача электроэнергии прерваны. Луиса вижу. Бонита и Рауль оставаться на месте. Дмитрий и Луис. Завершить зачистку второго этажа. Всех пленных гражданских выгонять на поле. Потом найдем, где запереть. Луис побежал на выход, а я достал из кобуры лежащего на полу солдата Беретту Кугуар с запасным магазином и вышел в переднюю комнату, куда попали и шмеля. Контроль здесь необходим, но патронов для грозы у меня маловато. Осмотрел, взял трофей. Пистолет неплохой, новенький, калибром 10 мм, он же 40-й. Пригодился бы потом, если бы была возможность подобрать. Все равно сюда возвращаться потом, может быть, и подберу. Хотя какой к черту? Им же его выдали, наверняка номер зарегистрирован на покойного. Отвык от военного порядка. Здесь оружие как конфеты продается, никакой регистрации. Покончив с контролем во второй комнате, я вышел в коридор, выбросил пистолет, подхватил по пути тяжелую трубу неиспользованного РПО, повесил его на плечо. Вообще-то прибывшие должны были выйти на частоту уже. С поля стрельбы не слышно. Должно быть, закончили. Неохота из коридора в холл было без радиопознавания выходить. «Сова! Туча! Я паук-1, как принимаете?» «Сова! Туча! Как слышите меня?» «Паук-1, здесь сова! Принимаю чисто! Как у вас?» «Сопротивления нет! Зачищаем второй этаж!» Сверху грохнул взрыв, раздалась очередь из печенега. «Нет сопротивления, говоришь?» «Дмитрий, что у вас?» «Один дурак нашелся. Мы его зачистили», — загорел наушники наш подводный диверсант. «Остальные сдаются сами. Буфетчица нашлась. Ее начальник рабочей смены аэродрома у себя на столе в колено-локтевой позиции поощрял по службе». «Понял. Ну, веди их. Найдут им там ангарчик укромный. Пусть продолжают». «Принял». «Сова, у них чисто», — обратился я к командиру прибывшей группы. «Я слышал». В голосе слышался смех. Видимо, Сергей впечатлился рассказом о буфетчице. «Тихий с вами?» «Тихий, позывной Владимирского. Откуда такой, понятия не имею». «Здесь Тихий», — заговорил Михаил. «Тихий, мы время теряем. Сразу же наехал я на него. Нам еще 20 минут ходу до следующей позиции. Гони своих людей в здание. У нас каждая секунда на счету. Телитесь там, блин, а нам вас еще же прикрывать. Давайте бегом». «Сейчас люди пойдут в здание и подгонят машины. Метисы уже в багажниках». Сообщение о метисах, хоть и не сюрприз, но порадовало. Действительно, уже через несколько секунд я услышал работающие дизеля «Хамви», и через заднюю дверь в здание аэропорта начали забегать егеря в камуфляже во главе со знакомым мне старшиной Гамосовым. Я показал им на лестницу, крикнул. «Смейте моих, заканчивайте зачистку, опознайтесь только сначала». «Опознаны уже. Мы в эфире», — голос Дмитрия. «Ключи от машин где?» «В замках. Мы даже движки не глушили», — сказал какой-то егерь. «Понял. Давайте, отпускайте моих». Затем вновь вызвал своих по радио. «Бонита, Рауль, как принимаете?» «Принимаем чисто», — голос Бониты. «Выходите на площадь, выдвигаемся к первому оборонительному рубежу». «Есть!» Сверху уже бежали все четверо моих бойцов. «Бегом, бегом в Хамве, Луис, ворота!» «Есть!» Мы выскочили на летное поле. Вдалеке были видны рассыпавшиеся фигурки егерей в камуфляже. Прямо перед нами стояли два хамви с пулеметами из числа дежуривших на поле. «С пулеметами? Это хорошо. Может и пригодится». «По машинам! Бегом!»